Говорили тогда шепотом, что немолодая княжна Прасковья Михайловна и он взаимно питали друг другу очень нежные чувства, но об этом трудно судить по пословице. Не пойман и не вор. По видимости, их отношения были всегда благоприличны. Ни короткости, ни натянутости нельзя было заметить. А что у них было на сердце? До этого посторонним нет и дела. Классон у меня обедал. Мы ходили гулять. Он поехал ночевать в Петрово, а я остался у себя. В среду, 24-го, я с утра поехал к брату. Весь день провел у него и возвратился только к вечеру к себе ночевать. В четверток, 25-го, день именин княгини Анны Николаевны, я поехал поутру в Петрово. Была праздничная обедня с многолетием княгини и всему княжескому дому. За столом пили за здоровье княгини и полили из пушек. Дети пели ей какие-то стишки и подносили букеты. Весь этот день до самого вечера я провел у брата, отужинал и потом со всеми распростился, чтобы на завтра ехать в обратный путь, и возвратился ночевать в Радино. Пятница, 26-го. В 8 часов утра поехал на своих лошадях в Венёв. Дорога хорошая, но в городе преужасная мостовая. Из неровных камней хуже, что незабороненное поле. Городок очень плохой. Домов каменных мало. Крыши есть и тесовые, но большую частью, в особенности по опушке города, все соломенные. И хаты, мазанки. Церкви есть очень хорошие. Видно, что граждане пекутся более о благолепии дома Божье, чем о своих жилищах. Замечателен дом городового магистрата. Полагаю, что он до петровского времени, во всяком случае современник Петра I. На одном из концов города бывший Николаевский Веневский монастырь, который существовал до Петра I и им закрыт. Теперь это приходская церковь. К вечеру я приехал в Тулу и остановился в общественной гостинице. Утром в субботу я посетил Преосвященного Амвросия, Протасова. Я много о нем слыхал, как о муже духовном и о великом проповеднике. Ежели бы я умел писать и говорить, как он, говаривал про него наш московский святитель Платон, я уверен, что меня сходились бы слушать со всех концов России. Он был в последнее время настоятелем Юрьева монастыря в Новгороде и оттуда посвящен епископом в Тулу. На вид ему лет 50 или немного более. Очень представителен и прост в обращении, но с достоинством. Говорит плавно, без торопливости, смеется едва заметно, а держит себя вообще, как подобает архиерею, без натяжки и высокомерия, как это иногда бывает у этих духовных сановников, ученых, но иногда необтесанных сынков просверниц и пономарей. Этот, напротив того, смиренно важен и приветливо сыновит. Он внимательно выслушал мое неважное дело и дал мне удовлетворительный ответ. Побыв у него около часа времени, я отправился осматривать ряды и лавки. Потом был на оружейном заводе и все подробно видел. Сказывали мне, что еженедельно выходит из работы до 5000 совершенно готовых ружей или 5000 пар пистолетов и 3000 тесаков. В воскресенье поутру, очень рано, я отправился из Тулы на наемных лошадях к шурину моему, Николаю Петровичу Корсакову. Менял лошадей в Лопатке. Обедал в Мещериновой Плаве. И, не доезжая 3 верст до Покровского, был встречен братом Николаем Петровичем и Иваном Федоровичем Бартеневым, которые выехали ко мне навстречу верхами, потому что я заранее известил, что приеду в этот день. И в 11 часов вечера приехали мы в Покровское, где нашли нас ожидавшего Дмитрия Марковича Полторацкого. Я прогостил у брата Николая Петровича до 4 августа и поехал обратно на Тулу в Москву. 5 число я пробыл в Туле. 6 числа бывает крестный ход из собора. Очень мне хотелось посмотреть, но так как спешил в Москву, не остался для этого лишнего полдня. Выехал из Тулы 6 числа, а 7-го благополучно прибыл в Москву и нашел всех своих, благодаря Господу, здоровыми.